Сюрприз. На крыльце дома крутился и скулил Фредди. Олли хотела подойти к нему, но дедушка взял ее за руку. «Сюда!» — улыбнулся он всеми своими морщинками. Ладонями он закрыл ей глаза и повел Олли за угол. Фредди спрыгнул с крыльца и побежал рядом. Они вышли на задний двор, встали лицом к жакаранде. «Готово?» — спросил дедушка. Олли кивнула. Дедушка убрал руки. «Ах!» — только и сказала она. У нее опять перехватило дыхание, как тогда, когда папа кружил ее в воздухе. Сияя в лучах вечернего солнца, перед ней стоял велосипед. Ее велосипед. Велосипед ее мамы. Олли потянулась к нему, провела пальцами по раме, по швам кожаного сиденья, пощупала шины, подергала резиновые рукоятки руля и позвонила в звонок. «Дзынь!» — совсем как звонок старой пишущей машинки. «Велосипед тут!» — спохватилась Олли. «А папа-то где?» «Высоко!» — негромко донеслось откуда-то сверху. Олли посмотрела на сплетение ветвей жакаранды. Это был папа. Он сидел прямо там, устроившись на толстой ветке, и улыбался Олли. В руках у него был бумажный самолетик. «Папа!» — закричала Олли. «Что ты там делаешь?» «Смотри!» — воскликнул он, не отвечая на ее вопрос. «Я научился их складывать!» Он выпустил самолетик. Тот плавно прорезал воздух, заложил вираж, пошел по спирали и мягко лег на траву. Олли широко улыбнулась папе. Сердце ее трепыхалось, как крылья бабочки. Руки дрожали. «Неужели это правда? Неужели не сон? Наверное, так и чувствуешь себя, когда сбываются мечты. Папа залез на дерево. Папа сложил из бумаги самолетик и починил велосипед!» Слон ни за что бы ему этого не позволил. «Ну?» — сказал папа, спрыгивая на землю. «Попробуй, прокатись!» Дедушка вытащил из фиолетового рюкзака шлем. Олли нахлобучила его, застегнула ремешок, поставила одну ногу на педаль, а другой с силой оттолкнулась от земли. За велосипедом потянулся извилистый след. Олли закрутила педали быстрее и помчалась вокруг двора. Она неслась во весь дух, и ветер бил ей в лицо. Казалось, она летит, словно самый проворный самолетик в вечернем небе. Олли мчалась по кругу и слышала, как радостно кричат и хлопают папа с дедушкой. Ее переполняла уже знакомая звенящая радость. Она прогнала серых зверей. Черепаха больше не вернется. И слон никогда. Олли поехала медленнее и затормозила. Оставался еще один зверь. Он никуда не ушел. Она никому не говорила о нем, потому что это был только ее зверь. Маленький серый песик с короткими лапками и длинным-предлинным хвостом.